Я начинаю, то есть я хотел бы начать мои записки с 19 сентября прошлого года, то есть ровно с того дня, когда я в первый раз встретил, но объяснить, кого я встретил так заранее, когда никто ничего не знает, будет пошло. Даже, я думаю, и тон этот пошл. Дав себе слово уклоняться от литературных красот, я с первой строки впадаю в эти красоты. Кроме того, чтобы писать толково, кажется, мало одного желания. Замечу тоже, что, кажется, ни на одном европейском языке не пишется так трудно, как на русском. Я перечел теперь то, что сейчас написал, и вижу, что я гораздо умнее написанного. Как это так выходит, что у человека умного, высказанное им гораздо глупее того, что в нем остается? Я это не раз замечал за собой и в моих словесных отношениях с людьми за весь этот последний роковой год и много мучился этим. Я хоть и начну с 19 сентября, а все-таки вставлю слово два о том, кто я, где был до того, а стал быть и что могло быть у меня в голове хоть отчасти в то утро 19 сентября, чтобы было понятнее читателю, а может быть и мне самому.